Возвратившись на свое место, новую пачку папирос достать, он посидел возле окна, за которым мелькали звезды, как трассирующие пули. Потом прилег, надеясь подремать. Но не тут-то было. Скорпион храпел, как тракторный пускач, временами заглушая пушечный грохот колес. А два гражданина с баулами, расстегнувши замки, заговорчески перешептываясь, что-то искали, вынимая из темных глубин все новые и новые шуршащие свертки и сверточки. И скоро в купе не то что будет яблоку негде упасть, семечку от яблока. И тогда Стародубцев опять направился к потешному войску, хотел извиниться перед парнями, но... И времени-то вроде прошло немного, а новобранцы, вся потешная гвардия, исчезли из вагона, как не бывало. Только чья-то забытая солдатская ложка с бриллиантовой брошкой, подрагивая в такт колесам, колыхалась на столике. «А эти где? Вояки-то?» – удивленно спросил Стародубцев. «Тинейджеры?» – зевая уточнил проводник. «Это войско высадилось». 5 минут назад. Смущенный заморским незнакомым словечком «тинейджер», «подросток», Степан Солдатич поморгал, оглядывая осиротело пустой вагон. «Молодцы, бойцы! Да так бесшумно! Так значит, здесь теперь свободно, слышь, командир, а я мог бы сюда перебраться?» Проводник опять зевнул. «Перебирайся, как Кутузов через Альпы». «А это разве он? Через Альпы-то?» «Ну а кто? Жуков, что ли?» «Действительно», – пробормотал Солдатеич, уходя за своими вещами. Общий вагон для него был как барак на рельсах и частица первородной, изначальной родины. До войны родители частенько скитались по баракам и теплушкам. Крепкие в ту пору зимы, навсегда запомнились мальцу. Метель между теплушками, бывало, снегу утрамбует выше крыши. Окопы в полный профиль приходилось рыть в сугробах и целые тоннели среди вагонов. На санках, а точнее сказать, на коровье мороженой лепехи, можно было прямо с крыши с ветерком слететь к железнодорожному разъезду, где горел фонарь в снегу, точно волшебный цветок из сказки. А летом, когда жар вступает в силу, накаляя вагончики так, что воробьям на них не усидеть, спал парнишка иногда между осями и со шпалой в головах, спал под колыбельные песни маневровых поездов, грохочущих неподалеку и тяжело баюкающих землю с чумазыми ромашками и полынью, пахнущей мазутом. Короче говоря, в общем вагоне Степану Солдатеичу было гораздо комфортнее, чем в каком-то другом. И если бы ему вдруг предложили выбор, или барак на колесах, или какой-нибудь золотом отделанный дворец, или даже Кремль на колесах, он бы согласился на барак. Тут он чувствовал себя в своей тарелке. Тут больше искренности, меньше притворства. Всегда тут можно запросто разжиться табачком, растабачиться. Хлеба нет, разломят последнюю горбушку. И воды тебе, и водки здесь нальют, и выслушать смогут, и поддержать. Россия, как это ни горько прозвучит, всегда была сильна вот такими общими вагонами, бараками. Именно оттуда выходил и выходит народ, приговоренный к подвигу все терпеть, все прощать, все разрушать во имя светлого будущего, а потом все строить, все рвать и заново сшивать, как сказано в Экклезиасте. По-божески живем. А что, разве не так? После того, как потешное войско исчезло, этот общий вагон пустовал всего лишь несколько минут. Скоро тут запестрели самые простые народные рубахи, зашуршали немодные платья, боевая детвора загомонила и заревела, мужики, табаком пропахшие, забасили, на плечах поплыли чемоданы, сумки. Народ обживался, как в сказке, не по дням и даже не по часам, по минутам. И вскоре тут запахло всякими яствами, вареными курами, яйцами, салом, соленой капустой. Остаток ночи там и тут хлобыстали засаленными картами, сухо и размашисто, как молотками, по столикам трещали костяшки домино, а где-то были и такие полководцы, кто головы склонял над шахматами. В потьмах негромко всхлипывала старая гармошка, травили анекдоты, сосали водку, самогон и протухшее какое-то винцо, не творами люзга, несмотря на поздний час, под ногами крутилась, пищала, того и гляди, чтобы не наступил. «Чей ты будешь, боец?» – приседая на корточки, спросил Солдатеич. Карапуз, еще плохо умеющий разговаривать, потыкал пальчиком в белую майку. Черным по белому там было написано: «Я русский». «Во!» – выдувая пузырь на губенках, говорил карапуз, петушком выкатывая грудь. «Во!» «Это обнадеживает», – качая головой, сказал старый солдат. «Ну иди ко мне, боец». Сияя голубыми доверчивыми глазками, парнишка пошел навстречу. Собираясь подхватить карапуза на руки, Стародубцев неожиданно замер, вдруг осознав, что этого делать не надо, нельзя. Он еще не понял, почему не надо, но что-то его оттолкнуло, заставило отойти от парнишки. И он подумал, точно так же было 100 лет назад, ничуть не меньше, если не больше. 100 лет назад он возвращался из Германии, насквозь пропитанный дымом пожарищ, порохом, кровью. И тогда он был заряжен такой чудовищной энергией войны, даже цветы обмирали в руках, увидали, рассыпая лепестки. Даже птах остановилась точно вареная в руках, опаленных ужасом боев, омытых кровью атак. И тогда, как сейчас, он боялся ребенка взять на руки, чтобы не навредить желторотому птенчику. Атмосфера общего вагона то и дело отвлекала его от печальных раздумий. Мужики с дружелюбным простодушием предлагали ему опрокинуть стаканчик-другой за надвигающийся праздник Победы, но Стародубцев упрямо отказывался, боясь чего-то жуткого в себе, чего боятся люди, сознательно бросающие пить. Однако и в трезвой душе у него назревала беда, и он уже чувствовал: пей, не пей, а солнце, солнце личной жизни Стародубцева, стремительно катилось на закат. В глазах темнело от того, что приходилось слышать. «Вы фронтовик?» – спросила какая-то женщина. «Фронтовик. Тогда смотрите, как бы что ни вышло». «А что такое?» «Да у меня отец чуть было не помер от инфаркта из-за этих проклятых подарков». «Каких подарков?» «А вы не знаете? Немцы к Дню Победы нам прислали». «А кто вам прислал?» «Да не нам, а вам». Женщина отмахнулась двумя руками. «Ой, ну совсем я запутала и себя, и вас. Короче говоря, фронтовикам подарки из Германии». Стародубцева как молнией ударило. Отшатнулся, внимательно глядя на женщину. Так смотрят на умалишенных или на детей, говорящих какие-то несусветные глупости. Потом глаза его смущенно опустились. Он какое-то время сидел, не мигая и не дыша. Лицо побледнело, и высохли губы, становясь неприятно синюшными, мертвыми. «И что за подарки?» – спросил он, царапая узорное ухо, посеченное шрапнелью. Женщина пожала плечами. «Я не знаю, что там было, вещи или продукты. Суть не в этом. Папа отказался, а потом ему сделалось дурно. Хорошо еще, что скорая быстро приехала». «Дожились, твою маковку!» Фронтовик зубами заскрипел. «Значит, и меня в деревне дожидается такой подарочек». «Вот я и говорю, смотрите», — повторила попутчица. «Смотрите, как бы что ни вышло, как с моим папой. Пощечина от фрицев. Вот как он сказал. Пощечина так пощечина. Собираясь выйти в тамбур покурить, Стародубцев зацепил ногой детскую игрушку и с удивлением обнаружил, что это пластмассовая пулеметная лента, а рядом лежал пистолет, тоже пластмассовый, но сделанный как настоящий. С такими пистолетами даже на грабеж выходят мальчики. С перепугу-то не всякий разберет, где игрушка, а где пушка. «Сыну везу», — пояснила женщина и почему-то виновато улыбнулась. «Хорошее дело», — похвалил Степан Солдатеевич. «Мужик должен быть защитником. А как иначе? Они сегодня подарки шлют, а завтра, смотришь, опять попрут без объявления войны». Молодой сержант в новенькой форме появился откуда-то. «Не попрут», — сказал он, улыбаясь. «Вы им хорошо накостыляли». Этот сержантик ехал в отпуск домой. Он отогрел немного душу Стародубцева, пел фронтовые песни отличным голосом и по сынови обнимал Степана Солдатеевича. Жалко, скоро сошел он. Нам побольше бы умных и чутких попутчиков. Жизнь, казалось бы, теплей, а долгий путь короче.